Левая высунула язык и, скосив глаза, внимательно осмотрела его. «Не, зубами удобнее», — безапелляционно заявила она. «Ты хочешь сказать, что адвокат и прокурор просто спорят?» — настороженно поинтересовалась центральная. «Ты необыкновенно проницателен. Обычно судебный процесс начинается с того, что судья зачитывает присутствующим, в чем обвиняется подсудимый. Затем дает слово прокурору, и тот предоставляет суду факты и свидетельства очевидцев, доказывающие виновность обвиняемого. А затем...» Яга четко и довольно точно донесла до аудитории основы судопроизводства. «Тьфу ты!» — сплюнула с досады центральная. «Придется всю процедуру по пунктам. Ладно. Слушается дело о злодейском покушении на жизнь нашего замечательного папы. Предоставляю слово обвинению». «Ага», — оживилась левая, многообещающе посмотрев на обвиняемого. «За мной не заржавеет. Значится так. Это разбойничья рожа. На самом деле не корефан нам, а подсыл, засланный в наш сплоченный коллектив паханом по кличке Череп, нагло узурпировавшим власть в нашем славном царстве-государстве, со злодейской целью погубить нашего любимого папу. И это ему удалось». Из глаз левой потекли слезы и закапали в ведро с самогонкой. Прокурор шмыгнула носом, опустила морду вниз и одним могучим глотком опустошила емкость. «Смерть Кощею и его прихлебателям!» — заорала левая и, широко раскрыв пасть, потянулась к обвиняемому с явной целью закусить им, не дожидаясь оглашения приговора. «А доказательства у тебя есть?» — вкрадчиво спросила старушка, отрываясь от вязки и делая пас в сторону прокурора. Оскаленная морда левой ткнулась в невидимую преграду и разобиженная подалась назад. «Гражданка Яга, попрошу соблюдать порядок!» Центральная строго посмотрела на ведьму. «Не то я буду вынуждена удалить вас из зала». «Молодец, Горыныч!» — одобрительно кивнула Яга. «Из тебя, пожалуй, впрямь выйдет довольно приличный мировой судья». На поляне воцарилась тишина, нарушаемая лишь подозрительными звуками из-за глыбы, на которой сидел понурый обвиняемый. Вжик, вжик, вжик. Судья, вытянув шею, заглянула туда в поисках источников странных звуков. Чебурашка и Гена, сидя на пятой точке, точили катану-кладенец, гранитный обломок. Чебурашка держался за ручку, Гена — за отупевший от закалки конец. Кладенец был по-прежнему в изрядном подпитии и поэтому позволял делать с собой все, что угодно. В этом состоянии он отличался исключительно мягким характером. Стоило домовым ослабить хватку, как катана тут же растекалась по поверхности импровизированного наждака, повторяя все его неровности и изгибы. «Вы что тут делаете?» — строго потребовала отчета центральная. «Точим», — лаконично сообщил Гена. «Зачем?» «А угадай с трех раз», — сердито предложил Чебурашка. Центральная похлопала глазами и вновь заняла место председательствующего в зале суда. слабо предоставляется защите. Правая отхлебнула из своего ведра, откашлялась и, мрачно посмотрев на соловья-разбойника, оскалила пасть. «Мой подзащитный, конечно, гад порядочный». «Я хотела бы уточнить», — перебила адвоката левая. «Он кто, гад или порядочный?» «Принимается», — важно кивнула центральная. «Прошу защиту быть точнее в формулировках». «Хорошо. Насчет порядочного я погорячилась. Гад он. А ежели кому захочется его оправдать, не советую. Лично морду набью». Речь защитника утонула в бурных аплодисментах. В овациях не принимали участие лишь подсудимый и баба-яга. У одного руки были связаны, у другой заняты вязанием. «Положись на меня», — громогласно прошептала центральная на ухо адвокату. «Все будет в ажуре. Но приличие, сама понимаешь, блюсти надо». И, перейдя на нормальную речь, добавила: «Попрошу защиту привести аргументы в защиту подсудимого». «А нету у меня аргументов». «Ну, тогда факты, какие-нибудь улики». «Нет у меня ни фактов, ни улик», — отрезала правая. «Да какие вам еще улики нужны? Вы на его харю раскормленную посмотрите. Как двинуло бы сейчас!» Из-за камня высунулись не менее мрачные, чем у адвоката физиономии, Чебурашки и Гены. «Отвали, это наша добыча. Вот катану доточим». Чебурашка потряс висящим плетью мечом. «А у меня есть и аргументы, и факты», — прорычала левая. «А главная улика, а вот она». Прокурор ткнула мордой в перевернутое ведро и ахнула: «Кто яйцо спер?» «Ой», — заволновалась правая, — «а доказательства где?» Из-за камня выполз Чебурашка, волоча за собой катану и Гену, пытающегося удержать друга, схватившись за другой конец меча. «Есть у нас доказательства», — сердито сказал он, потрясая золотым яйцом. «Ты?» — поразилась левая. «Правая рука папы Посада Василисы Прекрасной? Зачем?» «Для сохранности», — шмыгнул носом Чебурашка. «Во избежание!» Чебурашка развернулся и вновь скрылся за камнем, таща за собой катану с Геной на прицепе. Оттуда опять послышались характерные звуки. Вжик, вжик, вжик. «Вообще-то это улика косвенная», — вновь подала голос Яга. «Насколько мне известно, соловей ее и пальцем не касался. Следовательно, улика косвенная». «А это уж как суд решит, прямая она или косвенная», — огрызнулась правая. «Кончай базар», — свернула дебаты центральная. «Суд удаляется на совещание». Дохлебав, у кого что осталось в ведрах, головы качнулись к хвосту решать участь соловья-разбойника. Вслед им неслись рекомендации зала. «Через сожжение, слышь, Горыныч, через сожжение!» Кастрюлька с саламандрой раскалилась до бела. «Не слушай ее, все надо по-русски делать. Чик, и голова с плеч!» Несся из-за камня нестройный хор голосов. «Неправда ваша!» — кукарекал воевода. «По-нашему так каменьями его побить. Ну, разве что еще зенки поганые выхлевать». «Нафиг надо?» — отмела рекомендации левая. «Сожрем и все дела». «Ага, — согласилась правая. «Велим на троих!» — вынесла свой вердикт центральная. В данном вопросе суд проявил редкое единодушие. «Встать! Суд идет!» — проревела центральная. Из-за камня появились домовые с извивающейся катаной. Похоже, меч начал трезветь и уже лопотал что-то насчет самурайской чести, потери лица и даже попытался сделать себе харакири, вырвавшись из рук Гены. Попытка была неудачной, так как острее после заточки он почему-то не стал. Чебурашка, настроенный на редкость агрессивно, поймал второй конец и опоясался кладенцом, завязав концы бантиком на талии. Все, кто не стал, встали. Илья, решив, что пора вмешаться, тоже не поленился подняться со своего смертного одра. «Огласите приговор, пожалуйста», — любезно попросила правая центральную. Центральная откашлялась. «Тщательно рассмотрев дело, взвесив все «за» и «против», суд приговорил соловья-разбойника к смертной казни путем расчленения на три равные части с последующим съедением». Центральная облизнулась. «Освободить подсудимому рот. Пусть, — говорит последнее слово, — мы же не звери какие. Все по совести, все по закону». Глаза соловья-разбойника, готовые выскочить из орбит, лихорадочно метались по залу в поисках спасения, пока не остановились на капитане. — Папа, наших жрут, спасай! Я же свой в доску! По сыску я теперь! — Апелляцию еще не поздно подать, — полюбопытствовал Илья. — Ура! — дружно завопил зал, и началось что-то невообразимое. Кто кинулся обнимать и целовать любимого папу? Кто прыгал и орал от восторга? Избушка, напуганная бурными эмоциями и дрожанием земли, Горыныч прыгал выше всех, торопливо спряталась за дубом. — Папа жил! Папа жив! Папа будет жить! — скандировали головы. «Папа наш рулевой!» Рубаха капитана набухла от пьяных слез умиления домовых. «Папа, ум, честь и совесть нашего царства!» надрывал свою петушинную глотку Никита Авдеевич с головы соловья-разбойника, подкрепляя каждое слово ударом крепкого клюва по лбу воеводы разбойного приказа. Как его занесло на потлатую голову коротышки, он от радости и сам не помнил. «Объявляю амнистию. Возражения есть?» «Нет!» Его паства была согласна на все.